Глава 37. Утром я все же сделала зарядку, совсем короткую. Здесь растянуть, здесь подкачать, планка и приседания. Я вернулась домой, меня ждет громадье планов, и начать их осуществление лучше с прокачки силы воли. Бабушка всегда учила, что нужно ставить перед собой задачи и добиваться их. Только это позволит себя уважать. А если плыть по течению, то и ощущения будут соответствующими. Поэтому я дала обещание делать зарядку по утрам и выполнила. А сейчас можно и на завтрак. В общем зале расположились только свои. «Дознаватели отсыпаются после дороги?» — поинтересовалась я, присаживаясь за стол. «Уехали рано утром», — потягиваясь, ответил Адлар. «Отлично. Тогда давайте завтракать, а я расскажу, что мы будем предпринимать в ближайшее время. Согласны?» После утвердительных кивков и заинтересованных взглядов я поделилась своими планами. Вначале прибраться во дворе и сделать уютный уголок для отдыха, попутно искать смекалистого кузнеца и ремесленника, чтобы изготовили экспериментальную карету. С этим все согласились. А вот мой план по обустройству курорта для богачей вызвал жаркие споры. Бароны между собой переругались. Волда нервно дергал плечом и настаивал, что это прекрасная идея, и надо все бросать и приступать к ее реализации. Адлар же доказывал, что в такую даль никто из знати не поедет, да еще к ссыльным баронам. «Они в столице от нас морды воротили. Неужели ты думаешь, что сюда с радостью помчаться? С чего бы это? Кроме того, вспомни, как мы кутили. Предложи нам ехать не весь куда, ты бы согласился? Лично я нет». С этими доводами было трудно спорить. Волда опустил голову, принимая неизбежное. «Не расстраивайся, это был один из вариантов. Я еще что-нибудь придумаю». Как могла, я утешила Волда и остальных. После завтрака отец Бенедикт объявил, что пойдет в храм наводить порядок, а заодно поспрашивает о кузнецах и ремесленниках. Свои вещи при этом он решил оставить в доме Адлара. «Какой смысл их относить, если я здесь живу?» После его ухода Адлар позвал Бирка, того самого, что с помощью яичной скорлупы пытался от меня избавиться. Тот замер в дверях, почтительно кланяясь хозяину. «Ты сегодня подчиняешься госпоже Петре. Что она прикажет, то и сделаешь», — велел Адлар слуге. «Видимо, всю работу бароны решили свалить на меня. Дескать, сама придумала тебе и воплощать». «Ну, это не зря. Да, я начну сама, но затем непременно вовлеку и их». А вот Бирка словно ведром холодной воды окатили. Он переминался с ноги на ногу, опустил плечи и преданно заглядывал в глаза хозяину. По всему читалось: «Не отдавайте меня ей. На все готов, только не это». «Может, мне и не придется все время находиться рядом», — обрадовала я Бирка. «Давай я расскажу, что требуется, а когда будет готово, позовешь, и я проверю». Кажется, впервые он посмел встретиться со мной взглядом. Правда, тут же отвел в испуге глаза, но я посчитала, что контакт налажен. Поэтому, не торопясь и с подробностями, рассказала, как нужно прибрать двор. Это первый этап. Затем результат показать мне, и я дам дальнейшие указания. В ответ он поклонился и чересчур торопливо поспешил покинуть зал. Я же напомнила баронам о своем обучении, которая заключалась в том, что я по дням вспоминала наше путешествие и спрашивала, как должна была поступить в той или иной ситуации. А когда им надоело объяснять, перешла к обучению себя чтению. Странно, что в момент попадания в этот мир меня наделили пониманием языка, но, увы, не письменности. Потому как ни одной таблички на городской площади мне прочесть не удалось. Адлар отошел и вернулся с книгой огромного размера. Переплет был из кожи, а страницы выполнены из толстой рыхлой бумаги серо-желтого цвета. Но вместо привычных букв вился узор, а вокруг него с разных сторон шли точки, черточки и странные загогулины. «Это история Моналии». И он начал водить по орнаменту пальцем и произносить вслух то, что написано. Я слушала о том, как храбрый рыцарь Бертрам был послан церковью, чтобы нести слово Всевышнего людям, в результате чего все жители этих земель восхитились, прониклись и как один уверовали. «Ага, знаю я, как насаждалась религия. 2/3 населения убили, реки поменяли свой цвет на кроваво-красный, а тела просто некому было хоронить. Конечно, люди разом уверовали, потому что хотели сохранить жизнь себе и детям. И затем еще несколько столетий власти поддерживали террор. Ну да ладно, чего это я разошлась? Дела давно минувших дней. Ты мне не историю читай, а учи различать буквы. Вот это загогулина что означает?» «Это можно прочитать по-разному. От места и смысла зависит, какая это буква». «М-да, а я-то надеялась за лето научиться бегло читать и пусть с ошибками, но писать. Да, видно, затянется мое обучение на долгий срок». «Давай по-другому», — предложила я свой вариант. На самом деле, в любом языке есть около 100 самых распространенных глаголов. Существительных больше, но они и запоминаются легче. Местоимения, предлоги, немного прилагательных, и можно начинать говорить. В моем случае – писать. Откуда я знаю? Начинала изучать язык по одной распространенной методике. Да потом отвлеклась на новую книгу, подзабыла и, в общем, бросила. Но объяснение, что любой язык достаточно прост, я крепко усвоила. «Неси бумагу и чем писать, будем меня сразу словам учить». Адлар вновь ушел, а вернулся со свитком такой же рыхлой бумаги, двумя перьями и маленьким пузатым флакончиком. Он расставил все это перед собой и, подозвав меня, нарисовал изящную ветку растения с листочками и цветком. По крайней мере, я так увидела. «Что это?» «Твое имя, Петра», — с гордостью ответил он. «Да ну! Может, я обойдусь без письменности? Разбогатею и найму секретаря? Такое же просто невозможно запомнить, а тем более повторить».